Глава 11. Руслан. Тяжело дышу, пытаясь отойти от бешенства, накрывшего меня красной пеленой. В голове до сих пор шумит от адреналина и ярости. Твою мать, как же я умудрился вырубить Андрея, этого психа, ворвавшегося в мой кабинет. Краем глаза замечаю медиков, суетящихся над бессознательным телом. Кажется, он дышит, но явно серьезно приложился головой. Мне бы сейчас волноваться за свою шкуру, но почему-то внутри ничего не ёкает. Странное опустошение, будто весь запал уже выгорел. Зато Рада, едва прибыла скорая, мигом преображается в несчастную жертву, заламывает руки и льёт крокодиловые слезы, рассказывая врачам душещипательную историю нападения. «Этот неадекват ворвался к нам в офис, начал все крушить и размахивать битой», долетает до меня ее слезная исповедь. Кричал, что убьет и изнасилует прямо тут. Если бы не Руслан, он же спас меня, рискуя собой. Медбрат переводит озадаченный взгляд с рыдающей Рады на меня. Я стою, скрестив руки на груди. Что ж, ясно, будем разбираться. Бормочет что-то, строча в планшете. Так, а вы сами как? Помощь не нужна? Кивает на мои разбитые костяшки и ссадину на скуле. Я лишь отмахиваюсь, не до того сейчас. Царапины заживет. Вы там лучше за этим буйным присмотрите. Согласно хмыкает, возвращаясь к бесчувственному Андрею. А я отхожу к окну, стараясь восстановить дыхание. Медики грузят Андрея на носилки и увозят. Рада продолжает картинно заламывать руки и заглядывать в глаза оставшемуся фельдшеру. «Ах, какой кошмар! Я теперь и спать спокойно не смогу. Хорошо, что Руслан был рядом. Настоящий герой. Вы ведь так и передадите полиции, если что?» — щебечет она. Врач устало улыбается и кивает. Да уж, похоже, Рада его тоже порядком утомила своими причитаниями. Когда за медиками, наконец, закрывается дверь, я резко разворачиваюсь к ней и рявкаю. «Ну все, хорош уже комедию ломать. Свидетели твоего актерского таланта разъехались по делам». Она медленно поворачивается ко мне и растерянно хлопает мокрыми от слез ресницами с потекшей тушью. На меня таращатся огромные зареванные глаза олененка Бэмби. Но губы уже расплываются в хитрой улыбке. «Получилось, Рус! Кажется, они поверили. Думаю, тебе ничего не грозит за самооборону. Ты прямо мой герой. Так лихо раскидал этого психопата?» От ее неуместного восторга меня почему-то начинает подташнивать. Или это отходняк после всплеска агрессии? Надо прилечь, а то ноги уже еле держат. В голове звенит одна мысль. Надо ехать к Андрею. Полина меня точно прибьет, когда узнает об этой драке. Наши шансы помириться теперь равны нулю. Я должен хотя бы объясниться перед ее братом. Извиниться, что ли? Блин, и как меня угораздило! Принимаюсь лихорадочно шарить по карманам в поисках телефона. Куда же он подевался во время потасовки? Перерывая бумаги на столе, заглядываю под кресло. Телефона нигде нет, хоть тресни. «Может, хватит уже, Рус? Расслабься!» Вклинивается в мои метания голос Рады. «Давай лучше проветримся, отдохнем где-нибудь. А к этому дураку потом успеешь заехать, раз уж совесть замучила. Хотя он сам нарвался». Отмахиваюсь от нее, продолжая поиски. «Рад, позвони мне. Может, по звуку найду?» Бросаю ей на ходу. Она со вздохом поднимает свой телефон и вдруг охает, прижимая ладонь ко рту. «Ой, Руслан, тут мама написала, у нее лекарства закончились, купить срочно нужно, отвези меня, умоляю». Застываю посреди комнаты и раздраженно гляжу на Раду. Только больной мамы для полного счастья не хватало, как будто своих проблем мало. «Только давай побыстрее, у меня еще дел полно». Молча покидаем офис и направляемся к моей машине на парковке. Забравшись внутрь, завожу двигатель. Голова раскалывается от боли, во рту неприятный привкус. То ли от выпитого вчера, то ли от стресса и потасовки с Андреем. Самочувствие припаршивое. Но делать нечего, надо отвезти Раду. Потом сразу рвану в больницу. Пока мы едем по городу, краем глаза замечаю, что Рада сидит, уткнувшись в телефон, судорожно что-то строча и покусывая губы. Видно, сильно переживает за больную мать. Да уж, денек сегодня прямо проклятый какой-то. Притормаживаю у ближайшей аптеки, Рада резво выскакивает наружу. «Руслан, у меня с собой денег нет, одолжи на лекарство, я потом верну», просит она, заглядывая в окно. Молча протягиваю ей купюры. «Только быстрее давай», думаю про себя. Жду Раду в машине и в очередной раз набираю номер Полины. Длинные гудки, но трубку никто не берет. Пробую дозвониться до ее матери, та же история, сбрасывают. Рада плюхается на сиденье, и мы продолжаем путь. Вскоре я паркуюсь у нужного дома, глушу мотор, собираясь отпустить Раду, но та не торопится на выход, неожиданно кладет руку мне на колено, поглаживает и смотрит в упор. «Руслан, а может, ну их всех? Давай лучше развеемся, отвлечемся. Тебе сейчас это нужно. Ты себя в зеркало видел? Бледный как мел. Зачем нам эти проблемы?» Я раздраженно отодвигаюсь. «Что за фигня? Рад, мне надо в больницу ехать к Андрею и Полине. Объясниться надо». «Да ты что, с ума сошел? К этим психам собрался? Андрей первый на тебя напал. Ты только защищался. И меня защитил, между прочим. Нечего тебе там делать и унижаться перед ними». Чувствую, как внутри поднимается злость. Выдыхаю, стараясь не сорваться. «Рада, я сам разберусь. Давай, до завтра». Недовольно фыркает и резко распахивает дверцу. Смотрю, как Рада скрывается в подъезде. «Да что ж это за день такой?» Матерясь сквозь зубы, влетаю в пробку у больницы. «Да что ж за невезение такое? Сегодня будто весь мир против меня ополчился». Смотрю на часы. С момента ухода Рады прошло уже несколько часов. Считай полдня коту под хвост из-за всей этой беготни. Не прошло и года, выбравшись из транспортного коллапса, выскакиваю из машины и бегу к главному входу. На ресепшене сталкиваюсь с неприступной теткой-администратором. Пытаюсь максимально вежливо объяснить ситуацию, но меня сначала просят подождать, а потом совершенно невежливо посылают. Я ждал почти полчаса, нервно меряя шагами коридор приемного отделения. Не выдержав, опять подошел на ресепшн. «Ну что там? Так позволите увидеть пациента?» Это Мегера с замысловатой прической угрюмо глянул на меня сквозь толстые стекла очков. «Вы не родственник, уважаемый. Вам в посещении отказано. Не задерживайте очередь. Всего доброго». До такого ответа у меня почти челюсть отвисла. «Да вы не понимаете. Я муж Полины Гурской, а ее брат — ваш пациент. Пустите хотя бы на пару минут». Мегера грозно хмурит брови. «Я уже все сказала. Не заставляйте меня вызывать охрану. Немедленно покиньте отделение, иначе пеняйте на себя». «Да чтоб тебя!» В бессильной ярости сжимаю кулаки. Развернувшись, иду к выходу, пиная носком ботинка подвернувшийся стаканчик. В машине со злости бью по рулю. Потом откидываюсь на сиденье и закрываю глаза. Чувствую себя нереально паршиво. Голова раскалывается, во рту сухо, желудок сводит от голода. Ночью толком не спал, целый день ни крошки во рту не было. Надо домой поесть хоть что-то и завалиться спать. А завтра с новыми силами попробую со всем разобраться. Нехотя еду в сторону дома. В висках стучит, мысли путаются. Притормаживаю у подъезда и тут замечаю рядом полицейскую тачку. Твою мать, только этого не хватало. Не успеваю опомниться, как в стекло настойчиво барабанит. Поднимаю глаза. Рядом с моей дверью стоит здоровенный детина в форме, а его напарник придирчиво осматривает номера моей машины, о чем-то переговариваясь по рации. «Гражданин, предъявите документы. Немедленно выйти из машины», — командует первый полицейский, сверля меня цепким взглядом. «Да ваш уж налево». Медленно тянусь за правами во внутренний карман, пальцы плохо слушаются. Выхожу из машины, как во сне протягиваю документы. Страж порядка внимательно изучает мои права, сверяясь с какими-то данными в планшете, затем бросает напарнику. Он самый, все сходится. Руслан Гурской объявлен в розыск родственниками потерпевшего. Давай-ка его в служебную и погнали в отделение. Пусть там с ним разбираются. Чувствую, как мои руки заламывают за спину. На запястьях защелкиваются наручники. Меня быстро запихивают в полицейскую машину. За окнами мелькает пейзаж, но я ничего не вижу. В голове только паническая мысль. Приплыли. Полицейская машина лихо подлетает к отделению. Меня вытаскивают наружу и тащат внутрь, словно мешок с картошкой. Допрос длится, кажется, целую вечность. Следователь давит, кричит, тычет какими-то бумагами меня в лицо, обращается со мной как с матерым преступником. Да что происходит вообще? В какой-то момент меня осенило. А что, если это все подстроено? Кто-то целенаправленно пытается испортить мне жизнь. Перебираю в уме возможные варианты, но мысли путаются. Голова раскалывается от голода и усталости. Во рту пересохло, в глазах темнеет. Все, больше не могу. Меня грубо вздергивают со стула и волокут по коридору. Впихивают в камеру, кидают вслед бутылку воды. Телефон отобрали еще при обыске. Обессиленно припадаю к стене и сползаю на жесткую лавку. Даже лечь негде, только сидя, скрючившись. Пытаясь хоть немного поспать, но сон не идет. Холодно, неудобно. Все тело ноет. Кажется, начинаю заболевать. Горло першит. Знобит. Просто супер. Пробую отпить воды. Делаю всего глоток, будто глотаю жменю гвоздей. Сплевываю на пол из-за боли в горле, а потом меня еще и вдобавок выворачивает, еле успеваю доковылять до ведра. Утром будет скрежет засова. Надзиратель приносит тарелку с какой-то бурдой и кружку чая, ну, хоть что-то горячее. «Слышь, начальник, мне что-то совсем хреново. Может, врача?» Или шевелю я языком, закашливаясь. «Ага, сейчас. Видишь, какой завал? Будешь ждать своей очереди. И вообще радуйся, что жив остался после своих художеств», — хохочет конвоир и гремит связкой ключей, удаляясь по коридору. Лежу, тупо пялись в потолок. Будь я в форме, устроил бы им веселую жизнь. А так сил даже на злость нет. Сворачиваюсь клубком, с головой накрываясь пиджаком. Проваливаюсь в липкое забытье, но ненадолго. В соседней камере кто-то воет и матерится. Судя по амбре, бомж с перепоя. Гремит решеткой, орет дурниной. Все, мне точно крышка. Следующим утром просыпаюсь от грохота и чьих-то голосов над ухом. Двое полицейских хватают меня под руки и куда-то тащат. «Вы чё, какого хрена? Я имею право на адвоката. Куда вы меня?» — хриплю я, еле поспевая за ними. «Вас переводят в другое место. Все, молчать!» — рявкает один из них, запихивая меня в машину. «Куда еще? Ничего не понимаю. Жар только усиливается. «Слушайте, мне плохо совсем. Надо в больницу», — шепчу полицейскому рядом. Тот только кивает, глядя на меня со странным выражением. Почти с жалостью, что ли? Его напарник заводит мотор и газует. Взрывается вой сирен, и мы несемся куда-то по городу, расталкивая попутные машины. Меня знобит все сильнее. Лоб прислоняю к холодному стеклу, закрываю глаза. Ненадолго отключаюсь и прихожу в себя, когда машина замирает. Куда это нас занесло? Не верю своим глазам. За окном взлетное поле и сияющий белый частный самолет. Меня вытаскивают из салона и чуть ли не на руках заносят по трапу. Сажают в шикарное кресло. Стюарт возникает рядом, как из воздуха, протягивает стакан воды и таблетки. Выпейте, полегчает. Глотаю лекарство и откидываюсь на спинку. Веки тяжелеют, и я опять вырубаюсь.